отрезвляющая реальность. Он подхватил меня. То есть, чтобы вы понимали, меня реально выключило. Все. Свет погас в голове. А включился утром от будильника моего собственного телефона в 8:00 утра и звука кофемашины. В моей квартире кофемашины нет, как бы сказала моя лучшая подруга Ксения Александровна, от слова «совсем». Понадобилось какое-то время, чтобы понять, что я лежу на двуспальном матрасе голая, но накрытая мужской кожаной косухой. То есть одеяла нет, подушек тоже. Только простынь, я и куртка. Огромная куртка. Его. В ужасе начинаю рассматривать картинки в голове, как кино прошедшего вечера. О боже. Я в моей машине на пассажирском сиденье, пьющая что-то из горла. Дали отрывки секса, о котором стыдно рассказывать. Ну, в смысле, секс был прекрасен, так мне думается, просто он был эпичен. Одним словом, я старалась. Моя пьяная голова ужасно плохо все помнила. Только вспышки, мелькающие, взрывающиеся, кидающие в пот и расширяющие глаза. И в итоге утро. Голова, какая боль. В нетрезвом состоянии мое тело обычно раздевается, как в шоу. Другими словами, все вещи разбросаны по всему помещению, как если бы стриптизерша решила отрепетировать свой выход перед выступлением. Естественно, это не проблема планетарного масштаба, но я увидела всю свою одежду, аккуратно сложенную в углу на комоде. «Это точно была не я», — промелькнула в голове. Судорожно пришлось одеваться. Трусов не нашла, но джинсы натянуть успела. Всегда последними их надеваю. Резко в одну секунду увидела, где я. Это был гараж. Но не гараж нашего русского понимания, где лысый Миша играет на барабанах. Кстати, с Мишей мы учились в школе, и у него была шикарная шевелюра. Одним из его хобби, кроме легкой атлетики, было водить девчонок в такое чудное место. Там еще стояли его мотоциклы, одним из которых являлся старый Урал, его деда с кожаным сиденьем, и Мишаня всегда задавал новым девчонкам стандартный вопрос. «Хочешь, я прокачу тебя на моем кожаном Урале?» На кого-то из них действовало, если вы понимаете, о чем я. Беспроигрышный вариант. Также в подобном гараже в нашем понимании хранятся банки, машинное масло, вонять бензином. Но эту медвежью берлогу можно смело назвать домом. Типа таунхауса. Заезжаешь внутрь, а там реально вдоль стены штук 10 гитар, синтезатор, стойки для микрофонов, кресло. Вкусно пахнет. Справа вход в комнату без двери, где спала я. Мы, где все, собственно, состоялось. И небольшая кухня через барную стойку в арке. За барной стойкой он готовил кофе. И я, как ни пыталась, не смогла вспомнить его имя.